скорее. Он подал ей руку. Надо бежать, пока монстр не появился. В лифт. Марина вскочила и ринулась в густо залитую кровью лифтовую кабину. Он же не работает. Смирнов поспешил за ней, оборачиваясь на каждый шаг. Теперь работает. Марина протиснулась мимо разгромленной ходячими трупами баррикады, установленной в лифте наемниками. Я включила. Макс, убей его. Она прижалась к стене, в ужасе глядя на распятый в виде буквы «Х» труп варана. Выпотрошенный наемник висел на противоположной стене лифта головой вниз, и от вывалившихся из вспоротого живота внутренности к ногам Марины лениво ползли трупные черви. Смирнов пролез в лифт и вонзил заколку в мертвое тело. Тони шелохнулась. Это настоящий труп. Макс выдернул из мертвеца кинжал. Он не двигается. Двери лифта с грохотом закрылись, и он отпрыгнул, замахиваясь оружием. Лифтовая кабина дрогнула и поплыла вверх. Смирнов понял, что опасности нет, и немного расслабился. «Откуда у тебя заколка?» Марина, тяжело дыша, смотрела на зажатую в его руке реликвию. Взял с алтаря, когда в долину пришел, Макс переводил дух, с подозрением косясь то на распятый труп, то на остатки баррикады. От избытка адреналина его немного потряхивало. «Повезло добраться до него раньше вас. Я была у алтаря, там был трехдневный снег и никаких следов», — заявила она. «У какого именно алтаря ты была?» Смирнов болезненно потер запястье с отпечатавшимися на коже следами пластиковых наручников. «Их 12. «Что?» — опешила Марина. 12 алтарей. Они расставлены по всей долине в виде окружности», — объяснил Макс. «Алтари очень древние. Они умеют не бросаться в глаза. Разве шаман тебе не сказал? 12 алтарных камней зарыты среди деревьев согласно китайскому зодиаку. Заколка всегда лежит на том, который соответствует текущему созвездию. Я не говорила ни с какими шаманами». Марина поняла, почему в ее видении алтарные камни казались такими разными. «Как ты ее спрятал? Тебя же обыскивали. Когда я проснулся от шума приземляющегося вертолета и увидел тебя, то сразу поспешил к алтарю. Но до него пришлось долго добираться и еще искать сам камень. Я ведь знал место только приблизительно». Смирнова перестала бить дрожь, и он заговорил спокойнее. «Я нашел алтарь, взял заколку, пошел назад, а в долине полно военных. Несколько раз едва не попался. Попробовал выбраться из долины, а там твои головорезы. Они как-то замечали меня издалека, и приходилось возвращаться туда, где военные землю рыли. До вечера так и прятался. А потом солдаты собрались уезжать, и я понял, что теперь меня точно найдут. Поэтому я пробрался в твою палатку и спрятал заколку в чемодане, там их было 3 или 4. Меня поймали, но заколки со мной уже не было. Когда палатку сорвало, и все начали выбираться, я дополз до чемоданов и забрал заколку. Чуть не попался этому ворону, со связанными руками особо не развернешься, я едва успел сунуть ее в рукав. Повезло, что после этого меня не обыскивали. Раздался звук удара металла о металл, лифтовая кабина дрогнула и остановилась. Макс отскочил подальше от распятого трупа и замахнулся на него заколкой. Марина испуганно попятилась к дверям, но труп не зашевелился, и все стихло. «Лифт застрял», — неуверенно произнес Макс, прислушиваясь. Его остановил монстр. Внезапно поняла Марина. «Он продержит нас здесь, пока не убьет Сармата, а потом явится сюда. Надо выбираться отсюда». Смирнов устремился к дверям. Он протиснулся между Мариной и баррикадой и попытался раздвинуть плотно сомкнутые дверные створы. Но быстро понял, что не может даже пошевелить их, и в отчаянии отступил, упираясь в баррикаду. «Надо чем-то открыть двери», — заявил он и принялся копаться в обломках, составляющей баррикаду мебели. «Тут одни старые деревяшки. Попробуй заколкой». Марина ощутила очередной всплеск ясновидения. «Проткни дверь, она же совсем тонкая». Макс с сомнением посмотрел на серебряный клинок. «Сломается. Давай быстрее», — нервно воскликнула Марина. «У нас мало времени». Смирнов подошел к дверям и осторожно ткнул в них заколкой. Тонкое лезвие прошило металл, словно бумагу, и он удивленно отпрянул. «Нифига себе!» Макс принялся дырявить заколкой стальную дверь, стремясь выколоть полукруг, достаточно большой для того, чтобы пролезть. Он возился минут 10, и с каждой новой минутой Марина нервничала все сильнее. Монстр не будет убивать Сармата вечно. Сколько времени у нее осталось? 10 минут. 5. Да быстрее же. В 30-й раз выдохнула она. Чего ты возишься? Он сейчас придет за нами. Это заколка, а не нож. Огрызнулся Макс. Она колет, а не режет. Эту вырезку еще надо как-то выдавить. Он налег на выколотый фрагмент двери всем телом и уперся ногами в пол. Помоги. Марина бросилась к нему и тоже уперлась в стальную пластину. Металл под руками повело, и выколотый фрагмент начал с тихим хрустом медленно отрываться от двери, лопаясь по дырочкам, словно туалетная бумага. Полностью выломать его не удалось, и Смирнов отогнул фрагмент куда-то в бок, словно распахнутую крышку люка. Там есть лестница. Он выглянул через образовавшуюся дыру наружу. Железные скобы идут вдоль всей лифтовой шахты. По ним можно вылезти наверх. Сможешь дотянуться. Отойди. Марина оттолкнула Смирнова и высунулась в отверстие почти по пояс. Она дотянется до чего угодно, лишь бы выжить. Но лестница из скоб оказалась совсем недалеко. Даже в таком положении Марина смогла достать руками до ближайших ступеней и немедленно выбралась из лифтовой кабины. Главное, не смотреть вниз. Это как сброшенный с вертолета штормтрап или как там его. Короче, карабкаться вверх не так страшно, как вниз. Она энергично заработала конечностями, взбираясь все выше. Макс выполз из кабины и полез следом. Шахта оказалась глубокой и подниматься пришлось долго, но такая мелочь не сможет ее остановить. Она почти спаслась, и эти 20 метров – ничто для нее. Марина, стиснув зубы и кряхтя от боли в налившихся свинцом мышцах, упрямо взбиралась все выше. Наконец, последняя ступенька сменилась полом лифтовой площадки, и Марина в изнеможении выползла на стальной холодный пол. Она перевернулась на спину и принялась хватать ртом воздух, восстанавливая дыхание. Из шахты появился тяжело дышащий Макс, и ей пришлось подвинуться, чтобы он смог вылезти на пол. Едва она оказалась ближе к выходу, как где-то в глубине стен загудели электромоторы, и кусок мраморной стены уплыл внутрь каменной толщи, открывая выход. Снаружи в лицо ударил порыв холодного ветра, и Марина, пошатываясь, поднялась на ноги. Дожидаться Смирнова она не стала. Если он собрался там тупить, то это его проблемы. Девушка выбралась из лифтового помещения в мраморную нишу и увидела дневной свет. Она спаслась. Она знала, что спасется, она сделала это. Марина, забыв об усталости, ринулась к выходу из пещеры, опрометью выбегая на улицу, и резко остановилась, замирая, словно вкопанная. Она стояла на верхнем ярусе громадной ацтекской пирамиды, засыпанной свежим снегом. Мощные террасы из неизвестного багрового вещества были испещрены чужеродными символами, единственным известным из которых было схематичное изображение рыбы, и их кроваво-красная поверхность просвечивала через снежный покров. Тысячи и тысячи давно иссохших человеческих черепов и истлевших костей усеивали террасы, вертикальные стены которых несли на себе следы бесконечных потоков крови, ручьями стекавших по зловещему материалу в течение бесчисленных столетий. С каждой секундой красная поверхность пирамиды становилась все более багровой, словно накаляясь, и Марина увидела, как тают усыпающие ее снежные шапки. Талая вода растекалась по покрытой кровавой коркой поверхности, растворяя давно засохшую кровяную труху, и стекала вниз красными каплями, отчего казалось, что кровоточат бесчисленные россыпи костей и черепов. Впечатляет. В 10 метрах перед Мариной стоял монстр. Да уж, пришлось попотеть. Марина онемела от ужаса, глядя в лишенные зрачков маслянисто-черные глаза, пылающие лютой ненавистью. Монстр поднял уродливые руки, демонстративно щелкнул мощными когтями и медленно двинулся к ней. Покрытая полусгнившими мышцами и кусками истлевшей кожи, высокая скрюченная фигура роняла на багровеющий снег трупных червей. Уродливо выпеченная верхняя челюсть кривилась в жестокой улыбке. «Марина, назад! За спину!» Сзади выскочил Смирнов, закрывая ее собой, и выхватил заколку. «Отойди! Жди меня возле входа!» Макс приготовился к бою, возбужденно дыша от запредельного нервного напряжения. И монстр остановился, разглядывая его насмешливым взглядом. Марина попятилась и остановилась. Монстр не будет драться с Максом. Она поняла это четко и ясно. Зачем ему рисковать, когда ради достижения цели осталось убить всего одну жертву? Сейчас он убежит и нападет вновь там, в долине. Долина в его власти, Марине из нее еще надо выбраться, а заколки у нее нет. Она достала из кармана пистолет Златы и выстрелила Смирнову в ногу. В последний миг рука Макса дернулась, словно он получил от заколки удар током, и Смирнов отпрыгнул, разворачиваясь. Пуля прошла мимо, и Марина выстрелила еще раз. «Ты что?» – закричал Макс, бросаясь прочь, но Марина с бешеной яростью вновь и вновь давила на спусковой крючок. Пятая пуля ударила Смирнова в лопатку, и он рухнул на снег, раскинув руки. Марина перевела пистолет на монстра, с интересом наблюдающего за происходящим, и рванулась к Максу. Она вырвала из его руки заколку, отшвырнула пистолет и перехватила ее, словно нож. «Забирай его!» Марина пнула слабо шевелящегося Макса и начала медленно отступать, держа заколку перед собой. «Забирай и убирайся! Тебе ведь нужна всего одна смерть! Я знаю! Вот он твой! Бери, и оставь меня в покое. Ты знаешь», — театрально изумился монстр. «Серьезно, и откуда же?» «Я видела». Марина продолжала медленно пятиться, не спуская с него глаз. «Я ведьма, обладаю экстрасенсорными способностями. Я знаю о твоем насыщении. У меня были видения, вот такие». Монстр щелкнул пальцами, и мир вокруг Марины посерел, обретая знакомую дымку ясновидения. Перед ее взором торчал из земли алтарный камень, вокруг которого отплясывала ритуальный танец пара раскосых шаманов с бубнами. И еще такие, да. Монстр сделал второй щелчок, и серая дымка изменила изображение на бредущих отовсюду мертвецов, от которых отбивался заколкой какой-то человек в форме не то шахтера, не то геолога. Эффектные записи неплохо удались. Скрюченная фигура клацнула когтями и направилась к едва шевелящемуся Максу. «Радует, что ты хотя бы умеешь считать до 20». Монстр подошел к Смирнову и остановился, окидывая полубессознательного человека равнодушным взглядом. «Но, видишь ли, в чем дело?» Лишенные зрачков черные маслянистые глаза вновь уставились на Марину. «Мне от вас нужна не просто смерть. Сама по себе она ничего не дает. Я использую ужас, который вы исторгаете из себя, когда понимаете, что обречены. Чем больше животного ужаса, тем лучше». Монстр пренебрежительно кивнул на Смирнова. «А какой с него ужас в таком состоянии? Ждать несколько дней, пока он начухается настолько, чтобы снова сумел начать генерировать панику, я не хочу. Мне и так пришлось ждать слишком долго. Поэтому я убью тебя медленнее, чем остальных, чтобы получить от тебя все с лихвой». Жуткое существо с силой пнуло Макса, тот отлетел за пределы багровой террасы и рухнул в пропасть. Монстр оскалился кровожадной гримасой и хищно двинулся к Марине, быстро ускоряя шаг. «Не подходи». Она задохнулась от ужаса. «Или я убью тебя. У меня заколка. Только попробуй приблизиться, сразу подохнешь». В этот миг заколка обожгла ей руку, словно была раскалена до красна, и Марина с криком боли выронила реликвию. «Упс!» – прокомментировал монстр. «Да мы с тобой, оказывается, родственные умы. Желаем от жизни одного и того же. Поздравляю! Ты подстрелила не только того, кто мог бы умереть вместо тебя, но и того, кто мог использовать это оружие. Браво! Бис!» Он театрально захлопал в когтистые ладоши. «Ты точно тупая звезда. Подохни!» — истерично взвыла Марина, вновь хватая заколку. Она сжала рукоять кинжала не пострадавшей рукой, ринулась к монстру и попыталась воткнуть клинок в прогнившее тело, кишащее трупными червями. Монстр резко отпрыгнул, оказываясь вне досягаемости, и девушка промахнулась. Она снова бросилась в атаку, нанося удар, и снова монстр с легкостью отпрыгнул. Заколка в руке начала нагреваться, но Марина не собиралась умирать. Она рывком схватила свободной рукой пригоршню снега, быстро перехватила ею заколку и вновь ткнула кинжалом монстра. Тот отпрыгнул на втрое большее расстояние и остановился. «Неплохая попытка», — оценил он. «То есть отторжение у тебя происходит не сразу. Окей, там, в долине, это могло бы стать проблемой. Но здесь я на своей территории. Тут мне прятаться не приходится». Монстр занес руку за спину, выхватил бластер и выстрелил Марине в руку. Лазерный луч прожег ей кость насквозь, и сжимающая заколку рука повисла, словно плеть. «Как тебе такое, Илон Маск?» Он оглушительно захохотал издевательским голосом. Надрывающаяся от душераздирающего крика Марина рухнула на кровавый снег и потянулась здоровой рукой к зажатой в ладони заколке. Но раскалившийся металл заколки начал вплавляться в кожу, и истошно кричащей Марине не удалось вырвать кинжал из переставшего слушаться кулака. «Пытайся еще», — нравоучительно заявил монстр, подходя к ней вплотную. «Пытайся лучше. От этого зависит твоя жизнь, реально. Ты что, совсем не хочешь спастись? Ты же в шаге от свободы». Он схватил ее за ногу и, издевательски хохоча, потащил обратно в мраморную пещеру. Тяжело дышащий ворон сглотнул, смахивая выступившую на лбу испарину, и увеличил скорость. Ходить на охотничьих лыжах крайний раз ему доводилось в ранней юности, когда дед-охотник брал 15-летнего мальчишку с собой в тайгу. С тех пор навык сильно растерялся, и приходилось изо всех сил работать ногами. Багровая пирамида была уже близко, зловеще вздымаясь над заснеженной тайгой, и ворон оглянулся. Егерь двигался рядом неторопливым шагом, и было совершенно непонятно, как при такой размеренности он может поддерживать столь высокую скорость. Впрочем, по сравнению с его способностью появляться посреди тайги из ниоткуда это было не столь важно. Ворон так и не смог понять, в какую секунду перед ним возник этот здоровяк с пронзительным взглядом ярких, электрически зеленых глаз, испускающих легкое свечение. В первый миг ворону стало страшно, как там, на пепелище сгоревшего в долине зимовья, но потом страх отступил, и он принялся сбивчиво, словно зеленый новобранец, рассказывать появившемуся из ниоткуда человеку о случившейся беде. Егерь выслушал молча и внимательно, после чего протянул ворону невесть откуда взявшиеся охотничьи лыжи и двинулся в сторону долины, время от времени поглядывая в небеса. Там кружила здоровенная клювастая тварь с драконьими крыльями, и ворон будто спинным мозгом ощущал, что егерь смотрит на тайгу ее глазами. А еще его лыжи не оставляли следов. Ворон предпочитал не замечать этого, но периферийное зрение упрямо указывало, что за самим вороном есть лыжня, а за егерем ее нет. Снаряжение егеря на вид было вроде обычным, он видел такое не раз. Кое-что из этого и сам таскал на боевых, да и егерский карабин на первый взгляд был известной отечественной моделью, хоть и не дешевой, но все же. Но призрачное, едва осязаемое дрожание незримых энергий над ультракоротким ежиком серебристых волос непокрытой посреди зимы головы отдавалось ворону легкой дрожью вдоль позвоночника и при этом придавало сил. Он спускался по обрывистому склону мраморной горы почти 3 часа, раз 10 чуть не сорвавшись и раз 20 чуть не сорвав на себя лавину, а потом еще час продирался через непролазную тайгу по бедра в снегу. В глазах уже плыло от усталости, ноги отказывались передвигаться, руки стали тяжелыми, словно весили по тонне каждая. А потом он увидел прямо перед собой егеря, и усталость как рукой сняло. В тот миг он сразу понял, что перед ним тот самый егерь, которого надо найти. Ворон прибавил хода и вырвался из леса к заснеженному подножию мраморной сопки. Если судить по ощущениям, то 10 километров он прошел минут за 5. Он рвался вперед, как только мог, но глаза же видели, что скорость была не от самолета. И тем не менее он уже пришел. Только мраморная сопка теперь совсем не мраморная. На ее месте возвышается полузасыпанная кроваво-красным снегом и тысячами истлевших черепов громадная ацтекская ступенчатая пирамида, выполненная из багрового материала. С каждой секундой ее багровое свечение все сильнее наливалось кровью и вибрировало низким гулом. «Пришли», — негромко сказал егерь, и его слова врезались в мозг так, что ворон замер на полушаге. «Дальше не пойдем. Забирай его, Кова». Начал было ворон, но тут же заметил лежащее в снегу человеческое тело. Он ринулся к нему и принялся выкапывать из снежной толщи. Это оказался Смирнов, тот самый псих, из-за которого ворон отправился на поиски егеря. С первого взгляда было ясно, что бедняге конец. Руки-ноги поломаны, лопатка прострелена, 100% пробита легкая, и внутреннее кровотечение должно добить мужика за пару минут. Не выживет он. Мрачно поморщился ворон, укладывая Макса на спину. Почти труп. Выживет, невозмутимо произнес егерь, подходя к Смирнову. Если сумеете дойти до города. Он протянул над неподвижным телом ладонь, и Макс открыл глаза. Смирнов шевельнулся, неловко упираясь в глубокий снег вполне целыми конечностями, и поднялся, робко глядя на егеря. «Я не хотел сюда возвращаться, но они упрятали меня в психушку». Забормотал он и осекся, словно ударившись о тяжелый взгляд светящихся глаз. «Извините, ты бесполезен», — ничего не выражающим тоном изрек егерь. Смирнов уязвленно умолк, и егерь протянул ладонь к его спине, подставляя ее под лопатку, словно ковшик. Из пулевого отверстия в окровавленной куртке на подставленную ладонь выпал кусок свинца, и ворон увидел помятую пистолетную пулю. В этот момент багровая пирамида издала тяжелый низкий гул и дрогнула, сметая с поверхности своих террас тонны кровавого снега вперемешку с истлевшими костями и грязной мраморной крошкой. Огромная туча образовавшегося мусора рухнула вниз, и ворон с Максом одновременно попятились, вжимая головы в плечи. Но ливень из крови, костей и черепов рухнул в нескольких шагах от егеря, не задев никого, и они, не сговариваясь, также одновременно задрали головы. Ацтекская пирамида медленно поднималась в небо, быстро наращивая скорость. «Как же остальные?» – оторопело произнес ворон, глядя на разгоняющуюся пирамиду. «Каждому свое», – голос егеря звучал все так же бесстрастно. «Жаль», – тихо выдохнул Макс, провожая взглядом взлетающую все выше багровую глыбу. «Марина мне всегда нравилась. Вот поэтому ты и бесполезен», – безразлично подытожил егерь и вручил ему пулю. Таинственный здоровяк аккуратно ступил на снег, вынимая ступни из лыжных креплений, отшагнул от лыж, не оставляя следов, и вытянул руку в указующем жесте. «Выход там. Вы будете помнить направление, пока не дойдете до города. Летом вернете лыжи в тайгу и оставите в каком-нибудь зимовье. Пригодятся людям в снежную зиму. Ступайте». Неожиданно его фигура начала светиться белым сиянием, стремительно увеличивая интенсивность, и превратилась в здоровенный сгусток энергии. Сияющая лучистая сфера рванулась ввысь в мощном ускорении, и щурящийся от яркого света ворон приложил ладонь к бровям, пытаясь проследить ее полет. Лучистый сгусток мгновенно взлетел метров на 200 и завис в воздухе, словно второе солнце. Драконообразная птица устремилась к нему, влетела внутрь свечения, и сияющая сфера пронзила небесный свод, исчезая в белоснежных облаках. Эпилог. Галактика пограничная, жизненные территории расы сияющих, система Тары Солнца, база дарийской группировки воинской касты, 13 тысяч лет назад. Громадный шар мощной космической крепости висел посреди бездонной черноты космического пространства, соперничая с Солнцем в яркости свечения. Грозная цитадель проводила профилактическое обслуживание своего оборудования, все силовые кристаллы были переведены в режим поглощения энергии светила, и исполинская сфера сияла ослепительным светом. Могучая энергия изливалась из крепости густыми потоками, затмевая сверкающие огоньки тысяч боевых кораблей, дрейфующих на разных орбитах вокруг грозной крепости. В самом центре космической цитадели, в свечении энергии боевого поста блюстителя, завис перевитый мышцами пятиметровый гигант в белой броне. Его белая кожа, фиксируя переизбыток излучений, рефлекторно принимала легкий бронзовый оттенок, и длинные прямые, словно лазерный луч, и белые, словно сверкающий на солнце снег, волосы сияли в унисон изливающимся из крепости потоком энергии. Серебряные, подобно сверкающей в космической тьме звезде, глаза гиганта были закрыты, тело воина не шевелилось, но блюститель не спал. Слившись воедино с энергиями полутора десятков таких же крепостей, разбросанных по дальней орбите звезды, сознание блюстителя прослушивало ледяную бесконечность космоса и безликое ничто гиперпространства на многие десятки световых лет вокруг. Внезапно кристаллы слежения за космическим пространством изменили свои вибрации, принимая входящий сигнал, и блюститель открыл глаза. Бесконечно краткий миг он обобщал принятую информацию, после чего усилием разума подал энергию собственного тела на кристалл связи, посылая экстренный вызов. На связи. В его сознании вспыхнул образ могучего боевого аса с личным кристаллом Конунга на боевой диадеме. «Получен сигнал бедствия из системы звезды Ярила», — доложил блюститель. «Внутрипланетарная цитадель сообщает о предательстве и вторжении чужих. Планета подвергается мощнейшей орбитальной бомбардировке. Атлантида наносит собственные удары по всему северному полушарию. Орбитальный щит тайно отключен предателями и находится в руках захватчиков. Воинская каста там совсем невелика. Она не получила от гражданских ратного ополчения и приняла бой в полном составе, включая детей и женщин. Уцелевшие бойцы сообщают об огромных потерях. Противник полностью заблокировал систему Ярила и с помощью предателей подавил дальнюю связь и системы входа-выхода внутри планетарной цитадели. Наши братья послали сигнал бедствия ценой собственных жизней. Предательство. Мрачно изрек Конунг, и его глаза цвета звезды полыхнули импульсом фотонной энергии. Это все-таки произошло. Все мы знали, что так будет, но каждый надеялся, что до этого не дойдет. Он усилием разума вышел в общий эфир. Группировки, боевая тревога. Противник захватил систему Ярила. Ударным группам атакующий ордер принять. Штурмовым группам к рывку приготовиться. Огневым и десантным группам проходить через переход третьей волной. Ноль переход открыть. Сотни тысяч светящихся серебристых шаров, сияя лучистой энергией, сформировали боевые порядки за считанные мгновения, и перед застывшими посреди космоса клиньями эскадр разверзлись подрагивающие чернильно-черные изнанкой пространства зеркала ноль переходов. Флот сияющих сорвался с места, мгновенно оказываясь в захваченной врагом системе, и ринулся в бой. Атака была проведена стремительно, удары наносились одновременно с нескольких направлений, и противник оказался полностью блокирован еще до того, как сумел перегруппироваться для бегства. Битва была короткой, кровавой и безжалостной. Войска серых выходят из боя и пытаются прорваться к области гиперпереходов, доложил боевому асу блюститель флагманского авианосца. С ними уходит несколько кораблей атлантов. Флот черных прикрывает их отход. Как всегда, голос боевого аса был подобен ледяной стуже. Серые бросают на убой своих черных марионеток в надежде получить собственное спасение ценой их жизней. На этот раз это им не поможет. Блюстители, найдите серых, командовавших нападением. Мы воздадим сполна им и их хозяевам. Яростное сражение вскипело с новой силой. Техногенные технологии уступают биоэнергетическим эволюционно, и при равном количественном составе сражающихся адепты техногенного развития обречены на поражение. Обычно темные берут числом, бросая на миры сияющих несметные полчища, но на этот раз чужие сделали ставку не столько на силу, сколько на внезапность, политику и предательство. Прибывшая на помощь гибнущей системе дарийская группировка многократно превосходила противника в численности, и войска темных были разбиты еще до появления в системе Ярила второй группировки сияющих. Однако с уничтожением врага беды несчастной системы не закончились. После уничтожения противника был собран военный совет, на котором решалась ее дальнейшая судьба. Объединенный круг блюстителей совместно с нашими уцелевшими братьями восстановил структуру предательства. 16 могучих боевых асов стояли на мостике флагманского авианосца, образовывая круг совета, и один из них излагал результаты проведенного расследования. Вибрирующие вокруг мощные широкополосные кристаллы дальней связи разносили происходящее на совете по всем родовым замкам воинской касты во всех галактиках расы сияющих. Случилось то, о чем предупреждала наша каста, вещал один из стоящих в кругу совета. Вторжение стало возможным благодаря не только предательству, но и попустительству. Население планеты не просто долгое время не желало вникать в дела предателей. Оно не пожелало сражаться за свою родину, когда предатели привели в систему войска чужих. В бой пошла только наша каста, которая на данной планете давно уже в меньшинстве. Остальные же поспешили укрыться поглубже да понадежнее. В ратное ополчение вступили единицы, все они либо пали в неравном бою, либо находятся сейчас в составе наших флотов и проходят лечение. Из воинской касты уцелело менее 20% всего личного состава, включая детей и женщин. Предатели предоставили противнику информацию обо всех местах дислокации воинской касты на планете, и враг полностью уничтожил военные городки. Чтобы получить хоть какой-то шанс спасти своих родичей, наши братья прямо под огнем брали детей и женщин на борт боевых кораблей и шли в битву вместе с ними. Каста на этой планете потеряла 70% детей. Уцелевшие братья и сестры выразили всеобщее намерение. Они покидают эту планету. Боевой ас замолчал, сверяясь с вибрациями кристаллов дальней связи, и закончил. На текущий миг их решение не осудил никто. Воинская каста едина в своем мнении во всех галактиках сияющих. «Что говорят гражданские касты?» – вопросил один из могучих гигантов. «Их мнения разделились», — ответил другой. «Но все сходятся в одном. Система Ярила является пограничной и находится у самого рубежа. Она слишком часто и подолгу находилась в пространстве низких энергий. Это привело к деградационному эффекту среди населения. Именно он послужил причиной игнорирования заповедей расы сияющих, предательства и попустительства». Этот эффект необходимо тщательно изучить, дабы выработать меры противодействия. Если гражданские касты желают продолжить эксперимент, то так тому и быть. Тяжелым голосом произнес следующий гигант. Но мы не имеем права позволить заразе распространяться. Этот случай уже третий и должен стать последним. Наша каста должна исполнить свой удел, безопасность расы превыше всего. Несколько мгновений круг обдумывал сказанное, не произнося ни слова. Потом один из боевых асов громко и четко произнес, поднимая вверх руку. Карантин. Весь круг молча поднял руки в знак единомыслия, и умудренный тысячелетней жизнью боевой ас, сверившись с кристаллами дальней связи, объявил. Совет касты принял решение. Система Ярила закрывается на карантин и полностью блокируется. Система исключается из древа ноль переходов. Поверхность планеты изолируется от внутрипланетарной цитадели. Отныне отсюда запрещен доступ в пространство сияющих. Гражданским кастам сияющих запрещено посещать систему Ярила за исключением проведения научных исследований. Эти заявки будет принимать и обрабатывать гарнизон внутрипланетарной цитадели. Отныне он будет укомплектовываться воинской кастой на вахтовой основе. Прочие условия и ограничения будут выработаны в ближайшее время при участии гражданских каст. Карантин будет сохраняться до тех пор, пока предательство, трусость и попустительство не исчезнут из сердец местного населения, либо пока не исчезнет само местное население, подвергшееся деградации. Возражений не поступило, и очередной сияющий гигант, стоящий в кругу совета, изрек. Пора вернуться к нашему уделу. Мы перебили всех военачальников чужих, которых удалось застать в системе Ярила. Смогли ли блюстители определить цивилизации чужих, ответственных за нападение? Планете причинен огромный урон. Одна луна уничтожена, смещение планетарной оси, сдвиг полюсов, Тектоническая нестабильность, ядерная зима, радиационное, химическое, бактериологическое заражение, пожары планетарного масштаба. В условиях карантина потребуются тысячи лет, чтобы сошел на нет один только ледник, что образуется за время ядерной зимы. Помимо этого, погибло множество наших братьев, сестер и детей. Воздаяние должно настигнуть каждого врага. Бессмертные правители серых подготовили эту операцию, как всегда, с особо тщательным подходом к заметанию собственных следов, ответил боевой ас, со слов которого начался круг совета. Блюстители обнаружили косвенные следы нескольких бессмертных, но прямых нитей, ведущих к ним, нет. Правители серых не просто действовали руками предателей и марионеток, что полностью исключило как их собственное участие в агрессии, так и участие их цивилизации. На этот раз они законспирировали не только себя, но и своих ближайших марионеток. Все войска, атаковавшие систему Ярила, являются наемными подразделениями, нанятыми заказчиками инкогнито. Это смесь головорезов из нескольких темных рас, не подчиняющихся ни одной из цивилизаций темных и действующих за плату. Их командиры получали планы вторжения непосредственно перед нападением от неких экзархов. Таковых было несколько, и все они попытались сбежать, как только наши войска высадились в системе. Мы уничтожили почти всех, одного сбили, и он был вынужден совершить аварийную посадку на планете. Сейчас прячется от всех под маскировочным полем, мы ведем за ним скрытое наблюдение. Возможно ли выйти через него на его истинных хозяев? Поинтересовался один из стоящих в круге совета гигантов. Это должен решить совет, ответил оратор. Мы тщательно изучили все потоки энергии, исходящие от его корабля, вплоть до мельчайших. Блюстители сверили полученные данные с единым информационным полем Вселенной. Были допрошены пленные офицеры чужих. И вот что мы выяснили. Могучий боевой ас усилием разума сформировал в центре круга большое объемное изображение. Пространство посреди мостика превратилось в вид на задымленную холмистую местность с высоты птичьего полета. Еще недавно покрытая ярко-зелеными лесами, местность была объята пожарами, алела изливающимися жерлами вспухших вулканов и утопала в чадящих облаках дыма, пыли и повисшего в воздухе пепла. На краю небольшой долины, окруженной пылающими сопками, виднелась пирамидальная конструкция инопланетного корабля, несущая на себе следы серьезных повреждений. Ступенчатая пирамида изменила свой цвет под окружающие пожары и срочно закапывала сама себя, стремясь как можно скорее утратить столь бросающиеся в глаза обводы. Осыпающиеся с небес зольное крошево вулканических выбросов и дымных шлейфов тысяч взрывов, изранивших планету в ходе жестокой бомбардировки, способствовало маскировке пирамиды еще сильнее. Он специально посадил свой корабль здесь, изрек боевой ас. Эта местность сильно пострадала от применения тектонического оружия. Сутки назад это была цветущая равнина, покрытая вековой тайгой, среди которой располагались жилые усадьбы. Сейчас там вулканы, лава, пожары и копоть. В этом секторе планеты выживших нет, и экзарх надеется придать своему кораблю вид недавно образовавшейся горы и слиться с местностью. Его корабль выполнен в виде геотемпорального маяка красной расы, произнес кто-то из военного совета. Серые желают пустить нас по ложному следу. Значит, они действительно рассчитывали захватить систему Ярила руками предателей и скрыть свою роль в этом. Однако же сейчас нам нет дела до их ухищрений. Раз наши братья не стали захватывать экзарха, на то имеются причины. Каковы они? Корабль экзарха оказался не так прост, как могло показаться, объяснил боевой ас. В действительности это один большой аватар сложного типа, нечто вроде карцера для сознания. Тело самого экзарха находится где-то в галактике чужих, скрытая на секретной базе в глубоком космосе вдали от звездных систем и свободно движущихся объектов. База выстроена бессмертными, там собраны тела всех экзархов, и их невозможно разбудить, пока сознание находится настолько далеко. Сознание каждого из них заперто в таких пирамидах. Если пирамиду уничтожить, тело умрет, экзарх погибнет. Но действуя посредством пирамиды, он не только слабо уязвим, но и неузнаваем. Это развязывает ему руки, придает решительности и увеличивает возможности. Кроме того, если там, на секретной базе, убить лежащее в анабиозе тело, то экзарх также умрет. Это позволяет бессмертным держать своих экзархов за горло железной хваткой. Таким образом, если мы убьем экзарха сейчас, мы отомстим лишь ему лично. Если захватим в плен, то на секретной базе об этом станет известно мгновенно, и автоматика уничтожит тело немедленно. С большой долей вероятности база самоликвидируется. Посему наше предложение – следить за экзархом и дать ему уйти. Пусть сам приведет нас на базу. Так мы поймем, кому нести священное воздаяние. Не найдем самих бессмертных, так отыщем цивилизации, коими они владеют. В любом случае это даст нам серьезную информацию. Замысел наших братьев понятен, могучий боевой ас, убеленный сединами, прислушался к потокам энергии, вибрирующим в общем энергоконтуре слившихся воедино сияющих гигантов. Это хорошая задумка, она может сработать. Темные трусливы, особенно те из них, кому есть что терять. Экзарх не захочет лишиться жизни и своих богатств только ради того, чтобы спасти своих бессмертных хозяев от угрозы разоблачения. Он не станет умирать просто так и обязательно попытается спастись. Но я ощущаю, что во всем этом есть некая загвоздка. «Это так», — подтвердил оратор. «Мы фиксируем серьезное повреждение стартовой энергосистемы и его корабля. Он не может взлететь. Экзарх уже начал ремонт, но его ожидает разочарование. Уничтоженный ключевой элемент он восстановит, но зарядить его окажется нечем. Источников данного вида энергии на этой планете нет, создать их своими силами он не сможет. Мы считаем, что нестандартное энергообеспечение ключевых узлов в его корабле было применено специально. Еще один рычаг воздействия бессмертных на своих марионеток. Раз так, то смысл сохранить жизнь этому врагу теряется, произнес седой боевой ас. Есть одно обстоятельство, продолжил сияющий гигант. Мы обратились за советом к касте жизнь рекущих, чтобы выяснить, нет ли способов без подозрений подбросить экзарху способ зарядить свой энергоузел. И они дали ответ. Он оказался неожиданным. Вот он, сияющий гигант подал энергию разума на кристалл скрижали хранения данных и слившееся в круг совета сознание могучих боевых асов получило новую информацию. Необходимая экзарху энергия может быть выработана разумным мозгом, подытожил седой гигант. Неожиданно. Насколько я вижу, для подобного подходит не каждый разум. В генетике разумного должен присутствовать ген эгоизма. И помимо этого данный субъект должен испытывать максимальную степень животного ужаса. Такой импульс возможен только в том случае, если подсознание субъекта зафиксирует неизбежно приближающуюся смерть. Слишком сложно. Чем это нам поможет? Мы не станем убивать людей ради такого.